И он здесь. Хорошо, что эпоха дуэли отошла в прошлое. «А тебе разве теперь это не безразлично?» — вырвалось у меня. Он смотрел мне в глаза, пытаясь понять, не узнала ли я то, о чем бы ему не хотелось, чтобы я знала. Довольно долго мы пробыли в моей комнатке. Николай Иванович посвящал меня в дела Ниса, рассказывал и о своей удачной охоте в окрестностях Ленинграда, куда он ездил вместе с Сергеем Мироновичем Кировым. К вечеру он уехал в Москву. В течение 1932 года Николай Иванович продолжал бывать у нас довольно часто. Я чувствовала, что он ждал разговора, но при создавшихся обстоятельствах я продолжала хранить молчание. В ноябре 1932 года, придя домой из института, я застала там Николая Ивановича. Он пришел сразу же после похорон Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина. Я увидела его взволнованного, бледного. Они тепло относились друг к другу, Николай Иванович и Надежда Сергеевна. Тайно она разделяла взгляды Николая Ивановича, связанные с коллективизацией, и как-то улучила удобный момент, чтобы сказать ему об этом. Надежда Сергеевна была человеком скромным и добрым, хрупкой душевной организации и привлекательной внешности. Она всегда страдала от деспотичного и грубого характера Сталина. Совсем недавно, 8 ноября, Николай Иванович видел ее в Кремле на банкете в честь 15-летия Октябрьской революции. Как рассказывал Николай Иванович, полупьяный Сталин бросал в лицо Надежде Сергеевне окурки и апельсиновые корки. Она, не выдержав такой грубости, поднялась и ушла до окончания банкета. Они сидели друг против друга, Сталин и Надежда Сергеевна, а Николай Иванович рядом с ней, возможно, через человека, точно не помню. Утром Надежда Сергеевна была обнаружена мертвой. У гроба Надежды Сергеевны был и Николай Иванович. В такой момент Сталин счел уместным подойти к Николаю Ивановичу и сказать ему, что после банкета он уехал на дачу, а утром ему позвонили и сказали о случившемся. Это противоречит тому, что сообщает Светлана, дочь Надежды Сергеевны и Сталина, в своих воспоминаниях. Ей стало известно от жены Молотова через много лет после гибели матери. В газетах было сообщено, что она умерла от перитонита, что Сталин спал в соседней комнате у себя на квартире в Кремле и не слышал выстрела. Не хотел ли он в разговоре с Николаем Ивановичем отвести от себя подозрение в ее убийстве? Было ли это убийство или самоубийство, мне неизвестно. Николай Иванович убийство не исключал. Как рассказывал Николай Иванович, первым, кто увидел Надежду Сергеевну мертвой, кроме няни, пришедшей разбудить ее, был Янукидзе, которому няня Светланы решилась позвонить, побоявшись сказать об этом первому Сталину. Не это ли послужило причиной того, что Янукидзе убрали раньше остальных членов ЦК? Николай Иванович рассказывал, что перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать. «Чего стоят эти поцелуи с горечью?» — сказал Николай Иванович. «Он погубил ее». В печальный день похорон Николай Иванович вспоминал, как однажды он случайно приехал на дачу Сталина в Зубалово в его отсутствие. Он гулял с Надеждой Сергеевной возле дачи, о чем-то беседуя. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Николая Ивановича, произнес страшное слово «убью». Николай Иванович принял это за грубую шутку, а Надежда Сергеевна содрогнулась и побледнела. В декабре 1932 года Николай Иванович пригласил меня в колонный зал Дома Союзов. Отмечалось 50-летие со дня смерти Дарвина. Луначарский и Бухарин выступали с докладами. Я сидела в первом ряду рядом с академиками, корифеями естествознания. Их поразила широта знаний ораторов. Они делились своими впечатлениями и горячо аплодировали.